«Но я не умею притворяться», — качала головой Ольга. «Неужели это обязательно?» «Тебе нет». Марк целовал ее в висок. «Но тогда я прошу тебя, постарайся быть с ним полюбезнее. Нехорошо получается, я пригласила человека, а ты...» «Хорошо, я буду любезен». Он был любезен, а Ольга была неотразима. Рюмки на стол ставились самые большие, Марку наливалось по полной программе, и к концу вечера он уже лыка не вязал. Она укладывала его спать, а приглашенный чинно шел за Ольгой на кухню помогать мыть посуду. А там уж обязательно либо тонул взглядом в глубоком вырезе ее платья, когда она нагибалась над столом, передавая ему посуду, либо, как бы невзначай, касался потной ладонью ее обтянутых тонкой тканью юбки ягодиц. Тогда она трепетно ахала и испуганно косилась на дверь. Ольга, не скупясь, раздавала авансы, но и только. Ей не нужны были дополнительные сложности. Ей нужны были надежные союзники. Им предстояло сыграть свою роль в будущем. Не теперь, а о будущем Ольга думала ежечасно. Сначала она планировала только мелкое жульничество. Ну, что такое для Марка $1000? Там не досчитается, здесь капля в море. Хотя что значит «не досчитается»? Считает-то он не сам. Считает тот самый сотрудник с потными ладонями, которые не раз уже прошлись по ее заднице. Они скоро станут считать вместе. Все отчеты будут тютелька в тютельку, копеечка в копеечку. Марк ничего и не заподозрит. Но лежа в одиночестве на большой двуспальной постели Андрея, Ольга незаметно для себя стала строить совсем другие планы, более масштабные. Если уж ей предстоит жить в этой тьму-таракане, то не просто же так. Пусть Марк слушает, как шумят березки и ловит свою рыбку, а она станет ловить свою. Полное господство над империей господина Ковалева. Вот что ее теперь заинтересовало. Он, похоже, выжил из ума, коли собирается променять все это на хижину в лесу. Но это же так естественно. В его возрасте, да еще столько пить. Сначала в хижину, а потом в ящик. Он в ящик, а она в особняк где-нибудь в Левашово. А где еще прикажете жить, королеве бензоколонок? Разумеется, все его технические прожекты придется закрыть. Кто без него в них разберется? Да ей хватит и того, что капает с бензоколонок из трех магазинчиков. Она развернула такую рекламную кампанию, что в магазинчиках в последнее время было не развернуться. Кругом толпились люди. Теперь она собиралась откупить соседние помещения, расширить торговлю. Разумеется, Марку она все это подала под тем соусом, что, дескать, придумал это главный менеджер по рекламе. Тот самый, у которого глаза из орбит вылезали, ныряя в Ольгино декольте. Не зря она так низко наклонялась. Не зря покупала сиреневый итальянский бюстгальтер за безумные деньги, совсем прозрачный. Марку не нужно было знать, что интеллект у его подруги значительно выше, чем у всех его подчиненных вместе взятых. Совсем не нужно. Еще в Санкт-Петербурге для того, чтобы официально оформить отношения с Марком, она выделила себе 4 месяца. 4 месяца она будет неугомонной хохотушкой, помешанной на сексе. С каким восхищением Марк смотрел на нее, когда она по дороге в ресторан заманила его в незнакомый подъезд и задрала желтое короткое платье по самое горло. «Ты с ума сошла!» — воскликнул Марк, но руки его уже жадно гуляли по ее телу. «Совсем ничего?» И со стервенением прижал ее к расписанной рэперами стенке. Они успели привести себя в порядок, за секунду до того, как распахнулись двери лифта.